Забытое предостережение. Воображаемый мир приносит вполне реальные выгоды, если заставить жить в нем других. Веслов Брудзинский. Более полувека назад мир познакомился с оригинальной доктриной Рона Хаббарда, сформулированной им в книге «Дианетика». С той поры по поводу этого спорного учения не стихает ожесточенная полемика, в которой сталкиваются полярно противоположные суждения, от неуемных восторгов до презрительного скепсиса. Накал этой полемики вызывает недоумение, хотя бы потому, что убедительная точка в ней, казалось бы, была поставлена тогда же, более полувека назад. В сентябре 1950 года в газете New York Herald Tribune Book Review была опубликована первая рецензия на дианетику, в которой крупнейшим экспертом в области человекознания новая доктрина была охарактеризована вполне определенно, ясно и исчерпывающе. В наши дни было бы особенно интересно разобраться, почему суждение крупного ученого оказалось проигнорировано и никак не помешало триумфальному шествию дианетики по всему миру. Автором той рецензии выступил Эрих Фромм, уже успевший снискать всемирную известность как смелый реформатор психоанализа и тонкий знаток человеческой натуры. Для него эта публикация стала, вероятно, одним из тех легких экзерсисов, на которых плодовитые писатели отдыхают от крупных форм. Обычно такие материалы пишутся на злобу дня, со временем теряют актуальность и забываются, порой даже самими авторами, как малосущественные эпизоды их творческой деятельности. Прочно забыто оказалось и это выступление Фромма, хотя, как свидетельствует опыт, его актуальность оказалась непреходяща. Лишь в начале 90-х дотошный исследователь творчества Фромма Райнер Функ отыскал среди пожелтевших архивных страниц ту давнюю рецензию и опубликовал ее снова. Читая ее в наши дни, нельзя не поразиться, насколько злободневно она продолжает звучать. И особенно огорчительно признавать, сколь мало находится желающих и прежде и теперь прислушаться к голосу здравого смысла. Никогда еще люди так не интересовались психологией и искусством жизни, как сегодня. Такими словами начинает Фромм свой отзыв на новую книгу. Эти слова, актуальные для Америки середины прошлого века, вполне можно отнести и к России начала третьего тысячелетия. К сожалению, психологи старой советской школы, ввиду своей крайней немногочисленности и идеологической зашоренности, оказались неспособны предложить почти ничего для удовлетворения массового интереса к загадкам душевного мира. После падения железного занавеса вакуум был немедленно заполнен пришлыми миссионерами, понатащившими на забаву аборигенам горы стеклянных бус и яркого тряпья. Издревле повелось, что наилучшим средством экспансии выступают не пушки, а всяческие одурманивающие средства, вроде огненной воды. Правда, по части огненной воды мы сами дадим фору любому пришельцу, зато к иному дурману оказались на удивление уязвимы и повели себя буквально как папуасы перед зеркальцем. Эпидемия дианетики как чума прокатилась по нашей стране, заставив окончательно свихнуться тысячи некрепких умов. У алчущих личностного роста хаббардовский одитинг завоевал не меньшую популярность, чем прочистка чакр или добровольная асфиксия посредством холотропного дыхания. Кстати, большинство неофитов ищут просветление по очереди то у одного из этих источников, то у другого, а порой и у нескольких сразу. О своем приобщении к дианетике без тени смущения повествует звезда отечественной поп-терапии Николай Козлов. Оно и понятно, ведь его контингент Тот же самый, внушаемые перезрелые подростки с кашей в голове. И для их привлечения в лоно своей школы не грех воспользоваться выигрышными идеями и приемами, успешно опробованными старшим конкурентом. Это что за идеи лежат в основе хаббардовского учения? Фромм пишет безыскусно и недвусмысленно. Несмотря на все фантастические претензии автора, трудно найти что-нибудь оригинальное в его теориях, кроме новых слов для смеси плохо понятого и переваренного фрейдизма и экспериментов по регрессии эпохи гипнотизма. Иные, поистине оригинальные слова не могут не вызвать изумления. Так мы слышим от пациента слова, которые доктор якобы говорил беременной им матери, либо слова отца, сказанные матери сразу после зачатия. Читая эти истории, задаешься вопросом, не желал ли автор написать веселую пародию на иные психиатрические теории и на доверчивую публику? Диагноз Фромма однозначен. Прошу прощения за обширную цитату, но лучше метра не скажешь. Книгу Хаббарда трудно всерьез рассматривать в качестве вклада в науку о человеке. Зато ее нужно со всей серьезностью считать симптомом опасной тенденции. Будь она просто предельно упрощенной популяризацией ранних теорий Фрейда, то она была бы чем-то безобидным. Но дианетика есть выражение духа, который диаметрально противоположен учению Фрейда. Целью Фрейда было помочь пациенту в понимании сложности своей психики. А терапия основывалась на том, что путем понимания себя самого мы освобождаемся от цепей рабства у иррациональных сил, ведущих нас к несчастью и к умственным расстройствам. Такое видение является составной частью великих традиций Востока и Запада, от Будды и Сократа вплоть до Спинозы и Фрейда. Дианетика не знает ни почтения к сложности человеческой личности, ни ее понимания. Человек — это машина, а рациональность, ценностные суждения, психическое здоровье, счастье достигаются с помощью работы инженера. В такой инженерной науке, как дианетика, мы работаем, нажимая кнопки. Ничего не нужно знать или понимать, требуется применять хаббардовскую теорию энграмм. Если кто-то не принимает эту теорию, то у него должны быть скрытые мотивы, либо он находится во власти отрицателя, каковым является всякая энграмма, заставляющая пациента считать, что энграмм не существует. Все так просто. Если вы прочли книгу Хаббарда, то вы знаете, что следует знать о человеке и обществе, поскольку вам известно, на какие кнопки нажимать. Но хуже всего то, как написана дианетика. Смесь известного числа упрощенных истин, полуправд и явного абсурда, пропагандистская техника ошеломления читателя своим величием, непогрешимостью и новизной системы автора. Обещание неслыханных результатов, достигаемых простым следованием за дианетикой. Вот техника, которая ведет к самым злосчастным результатам в области патентованной медицины и политики. Применительно к психологии и психиатрии, она не будет менее вредоносной. Этот негативный взгляд на дианетику не является следствием того, что рецензент полагает методы нынешней психиатрии удовлетворительными. Здесь есть действительная нужда в новых идеях и экспериментах. К счастью, это осознают многие психиатры и психологи, занятые поисками более эффективных методов постижения бессознательного. Но предпосылкой этих поисков должно быть укрепление ответственности, критичности и ясности ума пациента. Полвека назад великий ученый и гуманист Фромм еще не мог предвидеть, в какую вакханалию абсурда превратится проповедь дианетики по всему миру. На его взгляд, вздорность претензий корыстного фантазера на глубокое понимание человеческой природы однозначно обрекала их на позорный провал и скорое забвение. Удивительно, но проигнорировано и забыто оказалось суждение Фромма, а бредни Хаббарда были подняты на щит легионами его последователей по всему миру. Сегодня, заглянув в интернете, в любой психологический форум, не встретишь даже упоминания имени Фромма и его гениальных идей о природе любви, механизмах деструктивности или бегства от свободы. Зато сплошь и рядом заполошно блажат новоявленные клиры, ухитрившиеся освободиться от бремени своих прошлых жизней и родительских неловкостей. Это сегодня и выдается за психологию. Хуже того, многими охотно за нее принимается. В чем причина этого? Она, похоже, огорчительно проста. Возможности человеческого сознания огромны и никем из нас не использованы в полной мере. Вероятно, потому что жизнь сознательная и ответственная требует изрядного мужества и стойкости, которых слишком многим недостает. Настоящая личностная зрелость требует нелегкого осознания всех сторон своего жизненного опыта, как позитивных, так и негативных. Последние, увы, неизбежно присутствуют в опыте каждого. Становление человека обязательно предусматривает овладение искусством понимания окружающих, которые по большей части не хороши и не плохи, просто каждый из них имеет свои интересы, в которых неплохо бы научиться разбираться. Трезвое осознание мотивов чужой предвзятости и агрессивности способствует тому, что с ними человек учится, если не мириться, то хотя бы считаться. А осознание своих способностей, склонностей и привязанностей, своих амбиций и притязаний, далеко не всегда реалистичных и оправданных, помогает понять, чтобы стать кем-то и чего-то в жизни добиться, необходима длительная, самоотверженная работа по достижению поставленных перед собой целей. Увы, слишком для многих такая работа сознания оказывается непосильна. Хуже того, неприемлемо, потому что эмоционально дискомфортно. Гораздо проще свалить свои проблемы на трудности пренатального роста, на перипетии прошлых жизней, на козни энергетических вампиров, в лучшем случае на родительские ошибки, исправить которые якобы можно, лишь выйдя за пределы сознания. И тогда замухрышка и неудачник в раз превращаются в звезду, лидера, миллионера, любимца противоположного пола. Но встречали ли вы хоть одного, кто и в самом деле превратился? За исключением создателей соответствующих школ и тренингов, разумеется. Беда психологии в том, что имя ей создали мыслители вроде Фромма, а торгуют ее именем в разнос фантазеры вроде Хаббарда. Но если вторые окончательно вытеснят первых, то торговать им скоро станет просто нечем. Авторитет психологии как науки настолько высок, что им очень выгодно прикрываться. Но если растрачивать его на псевдонаучные бредни, то наготу и убожество беспомощного сознания скоро и вовсе нечем будет прикрыть. Психологи сегодня переживают трудные времена, ибо спрос на здравомыслие катастрофически упал. Но это-то как раз и должно заставить их еще более укрепиться на позициях разума, как к тому призывал полвека назад мудрый Фромм.